Глава 4. Даррен проводил темных внимательным взглядом и повернулся к девушке. Что она там говорила? Что-то про тяжелые перелеты и невнимательных сокурсников. А еще про то, что не отказалась бы выпить чашечку цветочного чая. Что же это будет проще, чем он думал? Аннет Эрга, дочь банкира и благородной дамы из старинного, но обнищавшего рода, была заявлена в команду темных в последний момент. И только сегодня Даррен получил на нее досье. Слабосилок, отличница по растениеводству и озеленению. Ее отец даже подарил Академии оранжерея, чтобы дочь могла заниматься любимыми цветочками без помех. Может ли она быть феей? Вполне. По всем параметрам подходит. Она или рыжая целительница. Пока грузили одинаковые черные чемоданы с эмблемой темной академии и странного вида клетки, Даррен узнал об Аннет все. Даже то, какого цвета стены в ее спальне. А еще он узнал много интересного про команду, и это следовало хорошенько осмыслить, кто есть кто. А еще он убедился, что фея, скорее всего, рыжая. Но знать об этом всем остальным не стоит. Пусть думают, что он приударил за этой Аннет, потому что она и есть желанный приз. Но если бы не дурацкий спор, он бы выбрал ту ехидную девушку с фиолетовыми волосами. Судя по ее прикиду и многочисленным украшениям, девчонка из простых. Вряд ли Ариста позволили бы дочери так издеваться над своей внешностью. А значит, затащить ее в постель не составит труда. Интересно, на теле у нее тоже есть украшения? Хотя она, конечно, прихорошенькая. «Не понимаю, чего они с ней так носятся?» Возмущенно морщила носик фея, и Даррен, не особо вслушиваясь в слова, согласно кивал. Его больше интересовали дрожащие ящики. От них не шло никаких эманаций, ни темных, ни светлых, и это было подозрительно. «Откуда выползла, непонятно. А Гонор, условно, она дочь князя. И она всего-навсего какой-то алхимик. Вот кому нужны эти заучки с их составами и зельями? Самая бесперспективная магия. Не знаю, что в ней находит тот же Рок. Ты знал, что он бастард нашего князя? Признанный. Очень, между прочим, перспективный. У нас в команде аж 3 бастарда князя, и все так и вьются вокруг этой выскочки. Тебе не кажется это подозрительным?» Даррен опять машинально кивнул. Из правого ящика раздалось странное похрюкивание. А когда его попробовали закрепить на левитационной платформе, оттуда раздалось рычание. И что там может быть? Вот и я так думаю. Она точно любовное зелье использует. Недаром алхимик. А это рыжая Изабель. Да она дочь купца. Ее папаша торгует мехами, представляешь? Но, говорят, к ней сама княжна Сигл благосклонна. Интересно, за какие заслуги? Но она тут точно по протекциям. У нее всего-то 8 плюс уровень силы. Да, команде нужна целительница, но ведь среди жезлов есть девушки с полным 9 уровнем. Почему же отправили эту Таралли? Странно, да? Ладно, я тут все понятно. Я лучшая среди вьюнов. И мой отец один из самых богатых людей княжества. А эти двое? Я совершенно не понимаю выбор ректора. Ой, смотри, какие красивые букеты. Даррен дураком не был. Он тут же подозвал уличную цветочницу и купил для Аннет самый большой и безыскусный букет. Девушка довольно улыбнулась и благосклонно подарок приняла. А может, все же фея она? Как бы выяснить. «Любишь цветы?» Он галантно предложил девице руку и подсадил в академическую карету. Можно было бы довести ее на чаромобиле, но не хотелось пока показывать все свои возможности. Намного приятнее будет пригласить фею на свидание и прокатить по ночному городу в роскошном мобиле. А потом сидеть с ней на заднем сиденье, укутавшись одним пледом, и смотреть на звезды. Ну а дальше, что там следует за этими самыми звездами? Даррен покосился на довольно улыбающуюся девицу. Если она фея, то это будет очень легко. А если нет, то он тоже не откажется провести с красивой девушкой пару ночей. Этакий ни к чему не обязывающий секс с темной. И что у такой симпатичной девушки нет жениха? Ни за что не поверю. Папенька считает, что выходить замуж нужно только за Ариста, с безупречной родословной. — пожала плечами Аннет. «Я пока выбираю». «А остальные тоже приехали выбирать?» «Пф!» — Аннет презрительно скривилась. «Тарали явно сохнет по нашему капитану. Да только некроманты на целителях не женятся. Эти две силы противоборствуют между собой. Ей ничего не светит». На мгновение Даррен представил рядом с собой рыжую целительницу и тут же отогнал это видение. Девушка показалась ему ироничной и ехидной. Нет, с рыжей первый секс на заднем сиденье точно не прокатит. Она не похожа на тех пустоголовых девиц, которые теряют остатки мозгов при виде хищного спортивного мобиля. Это скорее снисходительно поинтересуется, с чего это у парня в такой ответственный момент пульс не участился. А вторая — алхимик. А эта выскочка Джаз и Найнер вообще никому не интересна. Она странная. Говорят, что она простолюдинка. Воспитывалась при какой-то обители, а потом показала высокий потенциал, и ее приняли в академию. Ректор у нас прогрессивных взглядов мужчина. Считает, что главная сила, а не происхождение. В голосе Аннет проскользнула гордость, и Даррен решил, что она тоже не такая простушка, какой хочет казаться. Еще бы он так не считал, имея восьмерых бастардов», — заметил он мимоходом. «Ну, знаешь», — оправдала его ожидание Аннет, — «все бастарды нашего князя Ариста. Только мать мистика из степных воительниц. Но и она в своем племени стоит за спиной вождя, что весьма и весьма почетно среди степняков. А выскочка Джаз из крестьян, это сразу по ней видно. Ты же заметил, как она одевается? А это ее прическа. Ужас». Перед глазами появилось лицо в обрамлении фиолетовых косичек, и сердце на мгновение замерло. Определенно алхимик его заинтриговала. «А что в клетках?» «А это сюрприз». Карета качнулась, и девушка на мгновение прижалась к Даррену плечом. От нее пахло дорогими цветочными духами, сладкими и приторными. Они ей совершенно не шли. Такой запах ожидаешь от женщины в годах, причем вечером на балу, но никак не в жару от легкомысленной пигалицы-блондинки. «Любишь цветочные ароматы?» «Обожаю все цветочное». «Как фея». «О да, феи такие». Промурлыкала блондинка и уткнулась носом в букет. Их, конечно же, встречали. Опрометчиво было решить, что парни упустят моменты и не оценят гостей лично. Вся компания стояла на ступенях главного корпуса и делала вид, что обсуждает расписание. «Даррен, где ты взял такую очаровательную девушку?» Первым к ним подошел Лейв. Обаятельный блондин расцвел улыбкой и закидал темную комплиментами. Та довольно улыбалась и сильнее сжалась к Даррену. Потом и вся компания подтянулась. «А куда ты дел остальных темных?» — поинтересовался Рев. «Прикопал в лесу». Даррен только нахмурился. Ему еще ректору объяснять, почему темные свободно шляются по столице без конвоя и даже не в наручниках. «Даррен, дорогой, это и есть твое наказание». Пропел глубокий грудной голос, и со спины Стейнера обняли теплые ладони. «Сочувствую, милый. Возиться с детками так утомительно. Но я тебя спасу от этой напасти». Марианна встала рядом и собственнически опустила ладонь на его плечо. «Меня ректор прислал. Он тебя ждет для отчета. Срочно. Документы на заселение девушек у меня». Она помахала листом с гербовой печатью. «Проводи Аннет и покажи ей здесь все. Кивнул Даррен, радуясь, что Марианна так, кстати, оказалась сегодня дежурной. Она уведет темную от всех и не позволит парням распушить перед ней хвосты. «Чемодан доставят в комнату». «Конечно, дорогой, я сделаю все в лучшем виде, не волнуйся», — промурлыкала Марианна. «До вечера». Даррен скривился. Он терпеть не мог такого обращения, но скандалить при ухмыляющихся многозначительно парнях не хотелось. У него еще будет время указать Марианне ее место. «Иди за мной, темная», — бросила Марианна, как только они зашли за угол здания, и презрительно добавила. «И запомни, в нашей академии носят форму и не любят выскочек». «Я заметила светлое», — тут же парировала Аннет. «Когда нечего показать, это прячут под бесформенной мантией». «Думаешь, вас здесь ждут?» Вы темные твари третьего сорта. А Даррен с вами возится только потому, что ему ректор назначил это в наказание. А ты, небось, уже возомнила, что он на тебя запал. Западают на таких неудачниц, как ты, а в меня влюбляются. Выполняй свою работу, Светлая, а не мели языком, он тебе пригодится, чтобы вылизывать дорожку под сапогами Стейнера. Думаешь, я не заметила, как его перекосило при твоем появлении? Ох, дорогой, я все сделаю, — передразнила Аннет Марианну. Тебя только поэтому и терпят, что ты на все готова. А у нас, темных, принято, чтобы мужчины совершали поступки ради дам, а не наоборот. Так что веди меня, неудачница, и лучше молча. Эта тирада была произнесена холодным презрительным тоном. Словно нерадивую служанку отчитали. Марианна задохнулась от хамства и резко повернулась к усмехающейся девушке. На кончиках ее пальцев заискрилась магия. «Ах ты, дрянь темная! Тебе, выскочка, должна обращаться ко мне, леди Марианна. Я, между прочим, баронесса, в отличие от вас, простолюдинок. А я дочь самого богатого человека княжества. И что? Моя мать графиня из древнего рода. Не тебе кичиться баронством, которое ты даже не наследуешь. Да у тебя туфли из старой коллекции. Наша княжна в таких прошлогоднюю охоту открывала. Зато я выйду замуж за аристократа. А твоя участь — купчишка. Никогда Арий не женится на безродной дворне. А это мы еще посмотрим». Аннет уткнулась носом в букет. «Интересно, а Стейнер видел тебя без гламурии? Может быть, показать ему твое настоящее лицо?» — промурлыкала она. «Ты не сможешь. Мой уровень магии выше». «О, дорогая, ты даже не представляешь, на что темные способны, если у них есть цель. Но можешь пока спать спокойно. Я еще не решила, кого выбрать». «Здесь твоя комната». Марианна швырнула ключ к ногам соперницы и ткнула пальцем в небольшой одноэтажный дом на два входа. «Надеюсь, тебе в ней будут сниться только кошмары. И держись от моего парня подальше. Иначе не успеешь оглянуться, как окосеешь». С этими словами она резко развернулась и ушла, на прощание кивнув в Аннет заклинание гнили. Теперь нитки на ее платье сгниют и швы разойдутся. Посмотрим, кто кого. Если взялся драться, то дерись грязно. Так учил меня дядя, так я и поступала. Как бы цинично это ни звучало. Честный бой для стадионов. А бои за выживание — это бои без правил. Поэтому наша команда озаботилась убежищем, небольшим домиком на окраине рабочего района. Час мы потратили на то, чтобы сбросить хвосты. И еще час на установку и размещение стационарного портала, защитных амулетов, ловушек. Зато теперь любой из команды мог перенестись в укрепленный магический и физический дом за считанные мгновения. Кто знает этих светлых, вдруг приглашение на турнир? Это хитрый ход по затягиванию нас в ловушку. Ведь в нашей команде дети первых лиц княжества. А это очень хороший повод для шантажа. И те, кто может этим воспользоваться, явно в курсе, кто из нас кто. Обо мне, вероятнее всего, не знают. Все же на мне очень сильная защита. Но остальные как на витрине. И пусть Иза — дочь купца, но ее отец возглавляет торговую гильдию, а его состояние лишь немногим уступает состоянию банкира Эрга. Джорет, младший и любимый сын герцога. Здоровяк Элвин, только кажется не очень умным увольнем. А на самом деле он гений математики, а его отец — маг 12 уровня силы. Да и титул пироман носит не низкий. Наш Элвин — наследный граф. А вот молчун Мстислав, наш анимаг, вообще сын оборотницы из клана Тумана и эльфийского принца. Не из старшей ветви, но все же принца. А это, я вам скажу, вовсе не обыденность. Когда-нибудь он займет трон отца и будет править родом. Так что мы постарались не дать врагам ни единого шанса поставить нас в положение жертв. «Ректор ждет темные. Идите за мной». Такими словами встретил нас хмурый Даррен Стейнер, когда мы прошли в высокую, увитую цветущими розами арку в каменном заборе, отделяющем светлую академию от города. Дракон осмотрел нас внимательно, задержался взглядом на Изи, улыбнулся ей, отчего подруга смутилась. и, махнув рукой, зашагал в сторону видневшихся за кустами роз корпусов. «У нас есть еще 10 минут», — сообщил ему Ларм Джорит и пошел рядом. «Груз доставили?» «Ты о монстрах, некромант», — кривовато усмехнулся дракон. «Ваш декан самолично разместил их в приготовленных загонах. Там сейчас стоит охрана из старшекурсников, отгоняет любопытных. Забавные зверушки». «Не стоит их так называть», — подал голос Мстислав. «Они этого очень не любят». Как анимак, он знал о дракатах все и даже немного больше. Все же именно его род первым приручил этих тварей бездны и заставил их служить темным. Его далекий предок Драк Серебряный долгие века занимался селекцией и разведением дракатов, пока не вывел идеального спутника для темного воина. В честь эльфа они и называются, кстати. «Считаешь, они могут обидеться?» С легкой иронией в голосе поинтересовался Светлый, на что Мстислав лишь плечами пожал. Он сказал все, что хотел сказать, и продолжать разговор не видел смысла. Как по мне, анимак и так был слишком многословен сегодня. 10 слов за раз. Дракон, не дождавшись продолжения, подумал и кивнул. «Я услышал тебя, темный. Учту. Вряд ли среди светлых найдется тот, кто не побоится подойти к драккатам». С легким презрением в голосе заявил Карх и моментально получил толчок от Из. «Не волнуйся, темный. Если не найдется желающих, то мы отдадим ваш подарок в зоопарк. Непослушных детей пугать». «Да как ты?» Начал Карх, но получил уже тычок от Элвина и, наконец, заткнулся. Шли мы через площадь, выложенную камнями. В ее центре стоял памятник какому-то мужику на коне. А вокруг возвышались учебные корпуса. Вторым рядом шли жилые дома, отделенные от академического городка зелеными лужайками. Чистенько, зелено, умиротворенно. «Мирно тут», — шепнула Изабель. Я с ней была согласна, именно мирно. Не летали над головами кровососы, не лезли под ноги всякие порождения хаоса. Небо было голубым и чистым. А еще запах. Воздух пах цветочной карамелью, а не серой, как у нас на границе разлома. «Мирно и многолюдно», — кивнула я и многозначительно улыбнулась. На нас глазели. Вдоль дорожки у небольшого фонтана, на ступенях корпусов, на лавочках, просто на траве. Везде толпился народ. Некоторые, не скрываясь, пялились нам в спины. Некоторые делали вид, что им неинтересно, некоторые стояли в окружении защитных заклинаний, а несколько не очень умных парней поигрывали огненными шарами. «Как нас тут боятся, оказывается!» Проходя мимо пары таких придурков, громко произнес Саша. «Это не страх», — опустил ему ладонь на плечо Ларм Джорит. «Это они нас приветствуют, показывая свои лучшие достижения». «Лучше бы цветы под ноги бросали», — хохотнул здоровяк Элвин. «Или девушки на шею бросались. Глянь, какие тут милашки учатся». Подмигнул он кудрявой девчонке в мантии первого года обучения. «Пришли», — перебил их Даррен. «Наш ректор — маг старой школы. Прошу это учесть при разговоре с ним». «Ты хотел сказать, стоит больше молчать?» — уточнила я. «Именно, Джаз». «Хм, а мы разве знакомились? Не помню что-то». Мы вошли в длинный светлый коридор и сразу остановились у двойных дверей с элегантной табличкой, на которой золотыми буквами было выведено. «Арнольд Шульц, ректор». «Тот самый Шульц?» — ахнула Иза. «Я вам сочувствую, светлые». Даррен на это только хмыкнул и решительно постучал по двери. «Войдите». И мы вошли. Наверное, ректорат во всех академиях одинаковый. Приемная с надменной, вечно недовольной посетителями секретаршей, много дерева, света, книг и папок. И традиционное отсутствие кресел для посетителей. Нет, одно лишнее кресло в кабинете было. Но на нем восседал демон, наш грозный декан. Аннет, которая присоединилась к нам в приемной, тихо вздохнула, но промолчала. Мы выстроились в ряд напротив сидящего за столом ректора Светлой Академии. Мелкий старичок с длинной бородой, заплетенной в косу, и абсолютно лысой головой. Бесцветные глаза под кустистыми седыми бровями. Бледные узкие губы, острый нос с горбинкой. Профессор Арнольд Шульц, глава Светлой Инквизиции, в прошлом непримиримый борец со злом в лице Темного Княжества. Меня не впечатлил. Не таким я представляла себе детскую страшилку. Ректор больше вызывал сочувствие. Ему бы правнуков нянчить, а он с великовозрастными лоботрясами возится. Но когда он заговорил, мое сочувствие испарилось, как тени в полдень. «Здравствуйте, курсанты. Торжественная часть будет завтра. А пока скажу коротко, вам здесь не рады». Он помолчал, ожидая нашу реакцию, но мы стояли, не шевелясь и даже не моргая. Уж держать лицо в темной боевой умели все, даже Зефирка. «Поэтому будут провокации», — повысил голос ректор. «И только от вас зависит, станет ли традиция обмен студентами между нашими странами или...» Он многозначительно замолчал, давая нам возможность додумать конец этой фразы. «Позвольте уточнение», — подал голос Ларм. «Вы сказали обмен студентами, а не турнир. Я правильно понял?» «Правильно. Курсант Ларм Джорет», — представился некромант. «Вы все правильно поняли, курсант Джорет. Турнир — просто повод, так сказать, ширма для общественности. На самом деле ваш приезд сюда — это первый шаг к сближению. Если все пройдет удачно, то через полгода в вашу боевую академию прибудут уже наши студиозы». «А это значит, Ларм», — подал голос демон, «что вы на время турнира станете студентами. Все вы зачислены временно на боевой факультет. Все, кроме Тарали и Эрга. Одна пойдет на целительский, вторая — на бытовой». «А как же тренировки?» — хмуро поинтересовался Ларм. «По плану», — оскалился декан. «Команду по декер-бою мы не разделяем». «Девушка тоже в команде?» — поинтересовался Даррен, небрежно кивая в мою сторону. «Конечно», — пожал плечами демон. «Но сейчас это не актуально. Прошу, коллега», — кивнул он Шульцу. «За вашей командой закрепляется куратор Даррен Стейнер. Вы с ним знакомы. Он будет решать ваши проблемы, следить за исполнением правил нашей академии, помогать в адаптации. Кроме этого, каждому из вас назначим напарника». Он, наверное, хотел сказать «соглядатая». Судя по вспыхнувшей ауре кого-то из парней, так подумала не только я. «Зачем?» — не выдержал Карх. А я все ждала, когда же он не удержится. Рядом переступила с ноги на ногу Иза. Представляю, чего стоило подруге промолчать и не пнуть Карха в бок. «Чтобы завести друзей, Карх, и показать, что темные не так страшны, как здесь принято считать», — с откровенной усмешкой пояснил демон. «Мы с Арием ректором решили, что это будет полезно для всех». Зефирка шумно выдохнула. Наверное, мечтает о богатом и красивом драконе в напарнике. Да только выдадут ей какую-нибудь клушу из бытовичек. Бедная светлая бытовичка. «Списки напарников мы еще обсудим с вашим деканом. А теперь свободны. И запомните, в моей академии носят форму и соблюдают правила». «Так точно, господин ректор». Гаркнули мы дружно и, развернувшись на каблуках, промаршировали к выходу. «Красавчики!» — бросил нам в спины демон. «Издевается, гад».